премьер кабинета министров Пак Понджу познакомился на месте с делами Сунчонского цементного объединения и рассмотрел вопрос увеличения производства цемента. Прошло совещание. Его участники подчеркнули необходимость того, чтобы Сунчонское цементное объединение сыграло свою ответственную роль в борьбе за ликвидацию последствий от стихийных бедствий в северных районах страны путем своевременного и безоговорочного выполнения партийной задачи производства цемента, идя в авангарде 200-дневной трудовой вахты преданности. Выдвинута новая задача увеличения производства в свете активизации борьбы за ликвидацию последствий от наводнения в северных районах страны и принятой меры по максимальному эффективному использованию нынешней производственной базы. Еще до этого Пак Понджу, обходя заводскую ветву, воодушевил железнодорожников в экстренном порядке отгрузить весь объем цемента на участке, где идет работа по ликвидации последствий от стихийных бедствий.